Ни пьянство, ни распутство не мешали Екатерине. Едва она приходила в себя вести, как и положено, настоящей самодержице. Она бранила и лупила по щекам своих служанок за любые грешки, любые мелкие провинности. Она повышала голос в присутствии своих рядовых советников. Она, не шелохнувшись, часами простаивала на давно набивших оскомину парадах императорской гвардии, и часами же скакала верхом, чтобы расслабиться, отпустить нервы и доказать всем, насколько велика ее физическая сопротивляемость. В ней был силен дух семьи, и она пригласила в Санкт-Петербург проживавших в далеких провинциях братьев и сестер, о существовании которых Петр Великий в свое время и слышать ничего не желал. По приглашению Екатерины съехались в столицу и проникли в столичное гостиное бывшие ливонские и литовские крестьяне, неотесанные, неуклюжие в придворных одеждах. Титулы графов и князей сыпались на их головы, словно из рога изобилия, к величайшему возмущению истинной аристократии. Некоторые из новичков придворных с мозолистыми руками составили компанию обычным сотрапезникам Ее Величества, соперничая с ними как в добром расположении духа, так и в распутстве. Тем не менее, сколь неохоча была Екатерина до необузданных забав, она всегда оставляла несколько часов в день для занятий государственными делами. Конечно, Меньшиков продолжал диктовать ей решения, когда речь шла о высших интересах страны, но с течением недель новоиспеченная императрица становилась все смелее и дошла в своей дерзости до того, что стала даже оспаривать некоторые рекомендации наставника. Признавая, что никогда не сможет обойтись без советов этого компетентного, преданного и изворотливого человека, она, тем не менее, убедила Александра Даниловича в необходимости создать Верховный Тайный Совет, включающий в себя, помимо главного вдохновителя, всех предприятий императрицы Меньшикова и других лиц, в чьей преданности Ее Величество была совершенно убеждена, это были Толстой, Апраксин, канцлер Головкин, Остерман. Примечание. Остерман Генрих Оган, Андрей Иванович, знаменитый русский дипломат, годы жизни 1686-1747, родился в Вестфалии в семье пастора, учился в Йенском университете. В 1704 году приехал в Россию, быстро научился языку и приобрел доверие Петра. Став сначала переводчиком, затем секретарем посольского приказа, а затем и вице-президентом коллегии иностранных дел. Добившись заключения нештатского мира, был произведен в баронское достоинство. Постоянный советник Петра во внешней и внутренней политике. По его указаниям составлена табель о рангах. При Екатерине I вице-канцлер, главный начальник над почтами, президент коммерц-коллегии, член Верховного Тайного Совета. Он был в почете при Анне Иоанновне, но как противник воцарения Елизаветы, едва оно произошло, был арестован, предан суду, приговорен к колесованию за множество вмененных ему преступлений, но императрица заменила казнь вечной ссылкой в Березов. Конец примечания. Верховный Тайный Совет, как высший консультационный орган, оставлял в тени верным традициям Сенат, которому теперь предстояло заниматься лишь второстепенными проблемами. Именно по наущению Верховного Тайного Совета Екатерина решила смягчить участь раскольников, приверженцев старой веры, которых преследовали как еретиков, учредить, согласно пожеланию Петра Великого, Академию наук, ускорить работы, направленные на украшение столицы, позаботиться о рытье Ладожского канала, снарядить экспедицию датского мореплавателя Витуса Беринга, собиравшегося исследовать путь на Камчатку. Эти мудрые решения прекрасно уживались в буйной головушке царицы со страстью к алкоголю и неутолимой жаждой любовных утех. Она бывала то алчной, ненасытной разрушительницей, то прозорливой и дальновидной государыней. Она проявляла в равной степени и самую, что ни на есть, низкую похоть и холодный разум. Едва вкусив взаимодополняющих радостей, власти и сладострастия, она вернулась к самой первой и главной своей заботе – о семье. Царица или нет, но прежде всего она оставалась матерью, и ей необходимо было подумать о том, как пристроить дочерей получше, раз уж они вышли из подросткового возраста. Дочерей, миловидных и живых умом, так что они могли понравиться как внешне, так и умением вести беседу, у Екатерины было двое. Старшую, Анну Петровну, недавно просватали за герцога Гольштейн-Готторпского, Карла Фридриха. Герцог был тщедушный, хилый, нервный и вообще обиженный природой. Так что соблазнить молодую девушку мог разве что только титулом. Но разуму следовало возобладать над чувствами, потому как в те времена единению душ придавалось куда меньшее значение, чем политическим союзам и присвоению территорий. Бракосочетание было отсрочено в связи с кончиной Петра Великого, но теперь Екатерина вернулась к прежним планам и наметила свадьбу на 21 мая 1725 года. Анна, как ни печально ей было подчиняться чужой воле, в угоду матери смирилась с тем, что ее использовали в политических целях. Ей минуло 17 лет, Карлу Фридриху – 25. Архиепископ Феофан Прокопович, который несколько недель назад отслужил панихиду по Петру Великому, теперь благословил союз между дочерью усопшего российского императора и сыном герцога Фридриха Гольштейнского и Гедвиги Софии Шведской, которая сама была дочерью короля Карла XI и сестрой Карла XII. Поскольку жених не знал ни русского, ни тем более церковнославянского, толмач переводил ему самое главное в церковной службе на латынь. На перу, устроенном по случаю венчания, гостей развлекала гримасами и всяческим кривлянием пара карликов, выскочивших ближе к десерту из огромного запеченного паштета. Присутствовавшие покатывались со смеху и аплодировали артистам. Даже новобрачные они показались забавными. Но тогда еще она не подозревала, каковы размеры бедствия, какое горькое разочарование ожидает ее совсем скоро. Пройдет всего 3 дня после свадебной церемонии, и саксонский дипломатический представитель доложит своему королю, что Карл Фридрих уже 3 раза не ночевал дома, оставляя Анну одну томиться в супружеской постели. «Мать в отчаянии от самопожертвования дочери», — напишет он в этом докладе, а чуть позже добавит, что супруга, которой так гнусно пренебрегли, утешается тем, что проводит ночи то с одними, то с другими.